Глава 6. Магазин одежды и аксессуаров для кукол оказался красивым большим зданием с огромными стеклянными витринами. Увидев на пороге братьев Люмьер, немолодая стройная женщина в темно-синем платье вежливо склонила голову и осведомилась. «Что угодно, Риоры?» «Полный гардероб для нашей новой куклы», — бодро ответил Брэндон, а Брэд посадил Вику на высокий стульчик с подставкой для ног, на котором она действительно ощутила себя куклой. «Очень красивый экземпляр», — похвалила дама. «В каком стиле вы хотите одеть куклу?» Вот тут Риоры зависли. Сандру одевали в магазине, но кукле было все равно, что носить. Она одинаково радовалась и простому белому балахону, и сложной сбруи из ремешков и заклепок. А вот Вика... Выход нашел дамский угодник Брэндон. «Показывайте нам варианты, а мы будем выбирать». Дама склонила голову и отошла, чтобы позвать помощниц. Брэндон тотчас сделал братьям знак, что им нужно поговорить. «Девочка не будет носить то, что ей не нравится. Договоритесь с ней о знаке «да» и «нет», так, чтобы хозяйка магазина не догадалась». Бирн и Брэд посмотрели на застывшую на стуле Викторию и синхронно вздохнули. «Если тебе понравится платье, положи руку на колено», — сказал Брэд. «А если нет, коснись плеча». Виктория молча на него посмотрела. Ей даже понравилось молча смотреть на мужчин и делать собственные выводы. Пока экипаж, похожий на открытый автомобиль, ехал к магазину, она немного успокоилась и вспомнила, что вообще-то работала кризисным аналитиком, и ее стрессоустойчивость помогала ей обрабатывать огромные объемы информации, да и выводы она делать умела точные, как и прогнозы. Сейчас у нее шел период накопления информации о мире, и лучшей маски, чем кукла, она и представить себе не могла. Между тем хозяйка магазина и ее помощницы начали выносить платья, а некоторые вывозить на манекенах. Вика присматривалась. Кажется, здесь неплохо знали вкус братьев Люмьер, потому что рядом с рассеянным ученым ставили строгие костюмы в стиле учительницы. Вокруг Брэндона выстроился хоровод легкомысленных платьев то с голой спиной, то с глубоким декольте, а то с разрезом до самого паха. И все это в перышках, ленточках, бантиках и прочих завлекательных детальках. А вот рядом с Брэдом комплектик собирался говорящий. Кожаное платье с шипастым ошейником, белая хламида вроде той, в которой Сандра сидела на краешке бассейна, прозрачное одеяние с легкой вышивкой в стратегических местах, еще какие-то тряпочки в римском стиле, драпировки, превращающие девушку в статуэтку. В общем, Вика чуть головой не покачала, как бабуля, бросая на все это взгляды из-под ресниц. После одобрения мужчинами платья начали пододвигать поближе к кукле, чтобы они могли представить их на ней. Вика выбрала пару строгих костюмов, пару вечерних платьев с открытой спиной и с разрезом. Пока фигура безупречна, надо пользоваться. А вот на вещичках вокруг Брэда зависла. Белый балахон — ладно. Туника и роскошная алая драпировка к ней — пусть будут. Но прозрачная сетка — нет. И эти кожаные ремешки тоже нафиг. Помня о договоре, Вика решительными жестами отвергла почти все, что выбрал Брэд. Но мужчина, кажется, не расстроился. Одежду пообещали прислать в особняк. Засим братья Люмьер откланялись, а Брэд опять нес куклу на руках. Усевшись в магомобиль, Брэндон спросил. «Куда сейчас?» «Домой», — поразмыслив, ответил Брэд. И все братья, кажется, обрадовались. Сидя даже в машине на коленях у мужчины, Вика старалась не акцентировать свое внимание на том, что ее длинные стройные ноги практически обнажены, и короткий подол не мешает чувствовать всю мужскую анатомию попой. Она рассматривала улицу, по которой они ехали, прохожих, дома, и замечала кукол. Немного, но они были. Только вот Бирн, ошеломленно спросила Виктория, увидев целую стайку хорошеньких девиц, с которыми вышагивала кукла. «А почему нет кукол мужчин?» Ученый поморщился и признался. «Сделать узкое отверстие куда проще, чем работающий агрегат. Я же тебе говорю, что куклы не живые. У них есть кости, мышцы, связки, суставы и даже некоторое подобие кровеносной системы, потому что так проще поддерживать баланс жидкости в геле. А внутренних органов практически нет. Прямая кишка от глотки до сфинктера. Она наполняется специальным гелем, и все. Этот же гель заполняет крупные сосуды. Мужской орган просто нечем наполнить так, чтобы хорошо стоял, и некуда это потом убрать. В общем, кукла — это кукла. Можно изобразить протез, но это будет неприлично. В общем, после нескольких неудачных попыток куклы всегда женского пола». Вика покачала головой, поражаясь всему сказанному. Бирн же, кажется, смутился собственных слов и замолчал.